Глава 59. По всей двери, на ставнях моей лавки краской написано: «Убирайся, тебя сюда никто не звал». Из парка к нам вышли Бонни с Оливией. «Как так-то, хозяйка?» – растерянно спросила служанка. «Кто посмел-то?» Я пожала плечами и даже не повернулась. Опять все идет наперекосяк. Это нужно искать краску и закрашивать надписи. А это время и новые расходы. Глубоко вздохнув, чтобы не расплакаться, я повернулась и ответила. Я тоже думала, что раз мы под защитой хранителя, нам теперь не будут пакостить. Мой голос все-таки дрогнул, и герцог это заметил. «Ваша лавка, дорогая сестрица, находится на бойком месте», — спокойно сказал герцог. «Естественно, что недоброжелатели или конкуренты хотят вытеснить вас отсюда». «Конечно, конкуренты», — уверенно заявила Бонни. Ее голос дрожал от возмущения. «Я пожалуюсь на него хранителю». «Одного я не пойму, как Пистор мог пойти против хранителя?» — задумчиво проговорила я. «Может, он просто не знал, что мы под его защитой?» — предположила Бонни, но я не чувствовала уверенности в ее голосе. «Ваш конкурент загнан в угол. Если все, что рассказала по пути Алисия, правда», — вмешался герцог, — «он понимает, что честной конкуренции он не выдержит. А крыса, загнанная в угол, — опасный враг. Она бросается даже на заведомо сильного противника». «То есть он знал, что мы под защитой хранителя, но все-таки нагадил нам?» – удивилась Бонни. «Он считает, что терять ему нечего», – ответил герцог. Оливия, пока взрослые обсуждали надписи, просто бродила возле лавки. Она трогала стены, ставни, дверь и, казалось, получала от этого удовольствие. «Алисия, а лавка любит тебя», – неожиданно сказала девочка. «Она не обижается, что ее изгадили». Герцог удивленно замер. Мы переглянулись. Если я не поняла ничего, то Бонни, кажется, знала, от чего удивился Итан. «Как ты поняла это?» Осторожно, словно боясь, что спугнул, спросил герцог. «А ты разве не слышишь?» Удивленно спросила она. «Камни говорят. Только нужно внимательно слушать». «Что это значит?» Спросила Бонни. «То, что у моей племянницы крайне редкий магический талант», задумчиво ответил Итан. «Оливия Эхомаг». «Кто-кто?» переспросила я, так как впервые слышала о таком. Не то чтобы я знала много о магии, но все же магии стихии, ментальные магии и даже некроманты как-то на слуху, а вот о таком я никогда не слышала. «Эхомаг», повторил герцог. «Они обладают уникальной способностью воспринимать звук, исходящий от неодушевленных предметов. Я не знаю ни одного мага, который сейчас обладает такой способностью». «Дядя, я сделала что-то плохое?» – с беспокойством спросила Оливия. «Нет, что ты, моя девочка, ты просто чудо!» – с любовью ответил Итан. «А если нам с тобой сейчас попробовать отослать все эти надписи обратно?» «Куда обратно?» – Оливия непонимающе посмотрела на дядю. «Тому, кто все это написал», – озорно улыбнулся герцог и подмигнул. «Только мы добавим немного в заклинание, чтобы он не смог смыть или закрасить надпись». Оливия захлопала в ладоши. Резко замерев, она прислушалась и, закрыв глаза, сказала нараспев. «Ревертере эд эм квите сетит». «Возвращайся к тому, кто тебя сделал». «Умница, Оливия!» – нежно произнес герцог, когда на наших глазах надписи исчезли. Лицо девочки озарила счастливая улыбка, а меня осенила потрясающая идея. «Оливия, детка, если ты умеешь слушать дома, то, может, ты сможешь найти у меня в доме одну вещь?» – с надеждой спросила я. «Я постараюсь», – улыбнулась она. «А можно войти внутрь?» «Конечно!» – улыбнулась я в ответ. «Мы же за этим пришли сюда!» Открыв стани и отворив дверь, я пропустила гостей внутрь. У нас фактически все уже было готово. Зал для продажи отмыт, витрины и столики сверкали чистотой. Пол блестел от воска, которым покрыли отмытый от грязи паркет. «Очень красиво, Алисия!» – похвалил герцог. «Ты хорошо постаралась!» Мне стало так приятно, словно я выиграла конкурс на лучшую хлебную лавку в стране. «Я, пожалуй, с твоего позволения внесу кое-что», — улыбнулся Итан, и я, ошарашенная таким предложением, случайно кивнула. Он замер, щелкнул пальцами, но ничего не произошло. Я разочарованно ойкнула. Я наложил заклятие, охраняющее лавку от пыли и грязи. Теперь тебе не надо будет тратиться на уборщиков. «Спасибо, Итан!» — от всего сердца поблагодарила я. Я еще немного посвоевольничал и закрыл лавку защитным куполом. Теперь никто не сможет нанести вред твоему имуществу, ни обычным, ни магическим. «О, Итан!» — с восхищением произнесла я. «Не знаю, как отблагодарить тебя. Такая защита стоит очень дорого, и я долго не смогла бы себе позволить такую». «Теперь ты можешь открываться», — улыбнулся он. «Удача на твоей стороне». «Ты с ней уже договорился?» — рассмеялась я. «Я умею находить общий язык с женщинами», — поддержал он мою шутку. «Теперь откладывать открытие и правда не имеет смысла», — сказала я, словно только и ждала помощи от мага. «Завтра к нам придут работники, отобранные хранителем. Сделаем пробный запек, и можно открываться». «Дядя, а мы останемся на открытии?» — поинтересовалась Оливия, которая, пока мы разговаривали, обошла вместе с Бонни всю лавку. «Хлебная лавка очень ждет, когда начнет свою работу». «Конечно, останемся», — ответил герцог. «Должны же мы поддержать Алисию, а может, даже и понадобится наша помощь». «Надеюсь, что нет», — улыбнулась я. «Вы и так очень помогли. Без вас я бы не справилась». «Твоя лавка, Алисия, раскрыла магический дар моей племянницы. Это я тебе обязан». «Пойдем домой», — потянула меня за руку Оливия. «Хочу поискать клад в твоем доме».